На жизнь у него оставалось самое большее 9 тысяч франков, то есть в среднем 140 франков в месяц, около 375 новых франков. Не приходится удивляться, что Манфреду, который однажды упрекнул его, что он не очень щедро покрывает свои холсты краской, Гоген ответил, что ему приходится учитывать расход на краски. Ему приходилось учитывать и расходы на его многочисленные болезни. Плата по полной стоимости за пребывание в больнице по Пиетте была 12 франков в день. Рента, которую собирался выплачивать Валар, должна была в корне изменить условия жизни Гогена, которые были особенно тяжелыми из-за отнюдь нереалистического подхода бывшего биржевика к деньгам. Отныне доходы Гогена должны были удвоиться и даже утроиться. Но это было еще не все. Накануне 8 марта Монфред уступил Бибеску 5 картин по 150 франков каждая. 750 франков, вырученных от этой продажи, Гоген получил той же майской почтой. Теперь он мог расплатиться со всеми своими долгами. Занятная фигура был этот Бибеску. И отнюдь не то, что предполагал Гоген. Под скромным собирателем скрывался весьма состоятельный румынский князь, который в данный момент предлагал Гогену не больше, не меньше, как взять на себя обязательства Валлары. Я позволю себе, месье, вернуться к моему последнему письму, которое было недостаточно ясным и неполным, писал он Гогену. Узнав от Манфреда, что Валлар платит Гогену по 200 франков за картину, Бибеско 28 марта по собственному почину доплатил Манфреду по 50 франков за каждую из купленных им 5 картин. К тому же он выразил готовность платить в будущем за все картины художника по 250 франков, то есть на 50 франков больше, чем Валлар, а также принять все прочие условия Гогена, какие принял торговец, который, по словам Бибеско, действовал из одной только алчности и жажды наживы. В случае необходимости Бибеско готов был возместить Валару аванс, который тот уже выслал Гогену. Это предложение застигло Гогена врасплох и не внушило ему доверия. К тому же у него не было ни малейшего желания аннулировать договор с Валаром. Однако он не мог пренебречь восторженным расположением Бибеско. Оно могло весьма пригодиться ему в будущем, если бы Валар стал уклоняться от честного выполнения договора. Гоген вздохнул с облегчением. Теперь все было бы превосходно, если бы его здоровье крепло, и он мог бы всерьез взяться за живопись. Поселенец Орсини, уехавший во Францию, захватил с собой десяток его картин, набранных, как говорится, сбору до сосенки. Гогена удручало бездействие, но он надеялся, что вскоре все изменится к лучшему. Он заказал Манфреду маленькую гомеопатическую аптечку против сыпи, астмы, а также сифилиса. Быть может, гомеопатия, которую когда-то так расхваливал Писсаро, поможет ему одолеть болезни. За 3 года до этого, в 1897 году, у третьего из детей Гогена, Кловиса, того, кто после возвращения из Дании делил с отцом его нищенское существование в Париже, в результате несчастного случая парализовало бедро. Мэтта не сочла нужным известить об этом мужа. В начале мая молодого человека оперировали. 16 мая, на 12-й день после операции, Кловис умер от сепсиса. Ему исполнился 21 год. Гоген так и не узнал об этой смерти. Мэтта могла бы написать мужу, но она не сделала такой попытки. А Шуфеникер, единственный из друзей, кого датчанка известила о несчастье, тоже скрыл его от Гогена. Глава вторая. Видение. Бежать куда? И в клочь какую ночь порву я презренью этому отчаянному вдар. Малларме. Лазурь. Перевод Петрова. «Со здоровьем моим дело из рук вон плохо», — писал Гоген в августе. Гомеопатия помогла ему не больше, чем другие способы лечения. А меж тем Гоген только и делал, что лечился. Договор с Валаром избавил его от денежных забот, но он с беспокойством думал о том, как он сможет выполнить свои обязательства, если раны на ногах, рассадник гноя и инфекции еще долго будут ему помехой в работе. Он сделал только несколько рисунков, отложив их для Валлара. Гоген тем больше горевал из-за вынужденного безделья, что чувствовал, как растет интерес к его произведениям. Манфред сообщил ему, что его работы имели большой успех у коллекционеров безделья, которые учредили общество любителей изящных искусств. Один из этих коллекционеров, богатый виноградарь Гюстав Фие, заплатил 1000 франков за 2 картины Гогена. Валлар, в свою очередь, явно старался скупить как можно больше его работ. В сентябре он осведомился у художника, сколько тот хочет за картину «Откуда мы?». 1500, ответил Гоген. По-прежнему, не доверяя торговцу, он требовал, чтобы с Валлара не спускали глаз. Правда и то, что Валлар очень нерегулярно высылал ему ежемесячную плату. «Пожалуй, я жалею, что не договорился с Бибеско», — писал Гоген в ноябре. «Если Валлар будет продолжать водить меня за нос, я возьму да и развяжусь с ним. Я хотел лечь в больницу, но это дополнительный расход в 300 франков, а мне до сих пор не удалось их выкроить».